Глава 8. Настенька. Сегодня мы с папой пошли в парк. Я так ждала этой встречи, что даже не могла усидеть на месте с утра. Мама смеялась, когда видела, как я прыгаю по квартире. Но мне было все равно. Папа обещал прогулку и горячий шоколад. И я знала, что день будет особенным. В парке было красиво. Зима совсем накрыла все белым покрывалом. Но вокруг все равно было уютно. На деревьях висели гирлянды, а из маленького киоска у входа пахло свежими вафлями. Папа взял меня за руку, и мы пошли к лавочке у замерзшего фонтана. «Ну, горячий шоколад с маршмеллоу или чай?» — спросил он, наклоняясь ко мне. Его улыбка была такая теплая, что я на мгновение забыла про холод. «Шоколад!» — закричала я, радостно топая ногами. Папа купил мне кружку с большим слоем взбитых сливок и маршмеллоу сверху. Мы сели на лавочку, и я начала рассказывать ему про садик, про то, как я слепила снеговика с ребятами и как наша воспитательница научила нас делать бумажные снежинки. Папа слушал внимательно, иногда кивал, а потом вдруг сказал: «Настя, а ты хочешь, чтобы мы снова были семьей?» Я замерла, держа кружку двумя руками. Этот вопрос был странным. «Мы же и так семья, правда?» Я подняла на него глаза. «Ну мы же семья, пап. Я, ты и мама». Он посмотрел на меня, и его глаза вдруг стали грустными. Мне это не понравилось, потому что папа всегда такой сильный и веселый. А сейчас он выглядел, как будто ему от чего-то очень больно. «Да, принцесса, ты права. Мы семья. Но я хочу, чтобы мы снова были вместе, чтобы жили в одном доме, как раньше, чтобы отмечали праздники втроем». «Как раньше?» — переспросила я. Это звучало так... правильно. Так как должно быть. Он кивнул и положил свою руку поверх моей. «Да, как раньше. Но мне нужна твоя помощь, Настенька. Без тебя я не справлюсь». Я удивилась. Папа никогда раньше не просил моей помощи. Обычно это я просила его помочь мне с раскрасками или завязать шнурки. А теперь он говорит, что не справится без меня? Это было странно. «А что я должна делать?» — спросила я, глядя на него. «Ты должна уговорить маму поехать на Новый год в наш загородный дом. Помнишь, как там было здорово? Большая елка, камин. Мы с тобой пекли пряники, а мама украшала дом гирляндами». Я кивнула. Конечно, я помнила. Там было так красиво, как в сказке. Но почему мама не хочет поехать туда сама? «Мама согласится, если ты ее попросишь. Только ты можешь это сделать», — сказал папа. Его голос стал тихим, почти шепотом. «Если она согласится, мы сможем снова стать семьей». Я задумалась. Это звучало здорово — снова быть вместе. Но как я могу убедить маму? Она всегда говорит, что у нас с папой разные жизни теперь. «Ты правда думаешь, что она согласится?» — спросила я, все еще сомневаясь. Папа кивнул, улыбаясь. «Конечно, если ты ей скажешь, как сильно ты этого хочешь. Мама тебя очень любит. Она тебя послушает». Я обняла папу, все еще держа кружку. Теплый шоколад согревал руки, а папины слова — сердце. «Если я могу помочь, чтобы мы снова стали семьей, я сделаю все, что угодно». «Хорошо, я попробую», — сказала я, глядя ему в глаза. «Ну ты обещаешь, что все получится?» Папа улыбнулся, поцеловал меня в макушку и сказал: «Я сделаю все, чтобы у нас получилось, принцесса. Обещаю». Когда я вернулась домой после встречи с папой, мама как раз накрывала на стол. На кухне пахло макаронами с сыром, моим любимым ужином. Она была в своем уютном свитере, волосы собраны в пучок. Я смотрела на нее, и внутри у меня появилось странное чувство. Радость от того, что мама здесь, рядом, и грусть от того, что папы нет. «Настя, ты помыла руки?» — спросила мама, не оборачиваясь. «Сейчас, мам!» — ответила я и побежала в ванную. Теплая вода текла по рукам, а я думала о том, что сказал папа. Он хочет, чтобы мы снова были семьей, чтобы Новый год мы провели вместе, как раньше. Ну как об этом сказать маме? Когда я вернулась на кухню, мама уже сидела за столом. Я залезла на стул, и мы начали ужинать. Мама что-то рассказывала о своей работе, но я почти не слушала. В голове крутились слова папы. «Мам, а мы будем украшать елку?» — спросила я, чтобы начать разговор. Мама улыбнулась, подняв на меня глаза. «Конечно, будем. Ты же сама всегда выбираешь игрушки». «А можно большую елку, как в нашем доме?» — тихо добавила я. Мамино лицо изменилось. Она положила вилку и посмотрела на меня так, будто хотела что-то сказать, но не знала как. «Настя», — начала она, — «ты же знаешь, что мы теперь живем здесь, в этой квартире». «Но в доме было лучше», — прошептала я, опуская глаза. «Там камин, и елка пахла настоящим лесом. И папа был с нами». Мама вздохнула. Ее глаза стали грустными, и я почувствовала, что, может быть, не стоило говорить про папу. Но я так сильно хотела, чтобы все стало как раньше. «Мам, а можно мы на Новый год поедем в дом?» — спросила я, глядя на нее снизу вверх. «Вместе. Ты, я и папа». Мама опустила глаза, и я увидела, как она закусила губу. Это был ее привычный жест, когда она думала о чем-то сложном. «Настя, мы не можем. У папы своя жизнь, а у нас своя», — тихо ответила она. «Но ведь раньше было не так», — воскликнула я. «Мы были вместе. Почему сейчас все по-другому? Разве ты не хочешь, чтобы мы снова стали семьей?» Мама ничего не сказала. Она только посмотрела на меня, и в ее глазах было столько боли, что я чуть не заплакала. Я почувствовала, как к горлу подступает комок, но я не могла остановиться. «Папа сказал, что хочет, чтобы мы были вместе», — выдохнула я. «Он сказал, что это возможно. Мама, давай попробуем, пожалуйста». Мама замерла. Ее руки дрогнули, но она все еще смотрела на меня. Я подумала, что, может быть, она сейчас согласится. Скажет: «Хорошо, Настя, давай попробуем». Но она только вздохнула. «Настя, я знаю, что ты скучаешь по папе. Я тоже хочу, чтобы ты была счастлива, но...» Она замолчала, словно подбирая слова. «Иногда взрослые делают ошибки, и не все можно вернуть». «Но я не делала ошибок!» — закричала я. Чувствую, как слезы начинают катиться по щекам. «Я просто хочу, чтобы мы снова были вместе. Я хочу на Новый год елку, как раньше, и чтобы папа был с нами. Разве это так сложно?» Мама обняла меня крепко-крепко. Я почувствовала, как ее руки дрожат. И это меня испугало. Она всегда была сильной, но сейчас казалось, что ей тоже больно. «Настя, милая, я понимаю. Правда понимаю. Давай я подумаю, хорошо? Только не плачь». Я кивнула, уткнувшись носом в ее плечо. Я знала, что это еще не значит «да», но это было лучше, чем «нет». Может быть, если я постараюсь, она согласится. Когда мама уложила меня спать, я лежала в кроватке, глядя на звезды за окном. Я вспомнила, как папа сказал, что все получится, если я помогу. И я решила, что буду стараться. Потому что это мой Новый год. И моя мечта. Аня. Я закрыла дверь в Настину комнату, стараясь не шуметь. Ее истерика выбила меня из колеи. Ее слова, полный слез голос, обвинения. Я чувствовала себя беспомощной. Настя всегда была таким солнечным ребенком, а сейчас ее захлестнули эмоции, с которыми я не могла справиться. Она скучает по отцу. Она хочет семьи, хочет Новый год. Как раньше? И как я могу ей это объяснить? что ничего уже не будет, как раньше. Я машинально налила себе стакан воды и сделала пару глотков, чтобы успокоиться. Но это не помогло. Внутри все кипело. Это Игорь. Конечно, это он. Он снова влезает в нашу жизнь. Он снова пытается... Что? Показать, какой он хороший отец? После всего, что он сделал? Мой взгляд упал на телефон, лежащий на столе. Я не хотела звонить ему. Не хотела снова слышать его голос. Но что-то внутри меня толкнуло на этот шаг. Настя заслуживает объяснений, а я заслуживаю ответов. Алло? Его голос был ровным, спокойным, как будто он ждал моего звонка. «Что ты сделал, Игорь?» — начала я без прелюдий. «Что ты наговорил Насте?» «Аня, может, начнем с приветствия?» Его голос был пропитан иронией, что только подлило масло в огонь. «Не смей! Не смей говорить со мной таким тоном!» — выпалила я, сжимая телефон так, что побелели пальцы. «Ты даже не понимаешь, что сделал!» Настя рыдает. Она умоляет меня отметить Новый год с тобой. Ты дал ей надежду? На то, что мы снова будем семьей? Как ты мог? На другом конце провода повисла пауза. Я слышала его дыхание. Ровное, медленное. Будто он обдумывал мои слова. А потом сказал. Настя сама попросила меня. Она сказала, что хочет Новый год в нашем доме. Я сказал ей, что это сложно, но... Она была настойчива, Аня. Она так просила, что я подумал, почему бы и нет. Может, это поможет ей. Она стала какой-то нервной в последнее время. Я почувствовала, как внутри все закипает. «Нервной?» — переспросила я, не веря своим ушам. «Ты хоть понимаешь, почему она нервная? Ты хоть понимаешь, что ты сам ее до этого довел? Ты исчез из ее жизни, Игорь. Ты появляешься раз в месяц, как добрый дядя, который приносит подарки, и думаешь, что этого достаточно. А потом ты даешь ей пустые надежды. Что ты пытаешься доказать?» «Аня, успокойся». Его голос стал тверже, но все еще оставался спокойным. «Я не пытаюсь ничего доказать. Я просто хочу, чтобы Настя была счастлива. Если для этого нужно провести с вами Новый год, пусть так и будет». «Ты хочешь сделать Настю счастливой?» — переспросила я, чувствуя, как голос начинает дрожать. «Тогда объясни ей, что ты не можешь быть с нами, что ты сам выбрал это, а не давай ей ложные надежды, Игорь». «Может, это ты даешь ей ложные надежды?» — бросил он. «Ты думаешь, что она не видит, как тебе тяжело? Как ты пытаешься быть сильной, но не можешь?» Эти слова пронзили меня, как нож. Я хотела ответить, хотела сказать что-то колкое, но язык словно прилип к небу. Он был прав. Настя видела. Она всегда видела. «Аня, я не хочу ссориться», — продолжил он после паузы. «Я не хочу, чтобы Настя страдала. Если ты согласишься провести Новый год вместе, это не значит, что я что-то у тебя отнимаю. Это просто один вечер. Для нее. Ради нее». «И ты думаешь, что одного вечера хватит?» — спросила я, чувствуя, как слезы подступают к глазам. «Думаешь, после этого она станет счастливой? Ты действительно такой наивный, Игорь?» «Я думаю, что мы должны попробовать», — сказал он. Его голос был тихим, но в нем звучала уверенность. «Потому что она наша дочь. Потому что она заслуживает счастья, даже если это ненадолго». Я глубоко вздохнула, чувствуя, как злость постепенно сменяется усталостью. Он всегда умел найти нужные слова, всегда знал, как заставить меня задуматься. «Я подумаю», — наконец сказала я. «Но если ты снова сделаешь ей больно, Игорь, я тебе этого не прощу». «Спасибо, Аня», — ответил он. «Я обещаю, что не подведу». Я повесила трубку и села за стол, чувствуя, как силы покидают меня. Настя заглянула на кухню. Ее глаза все еще были покрасневшими от слез. «Мам, а мы поедем?» — спросила она тихо. Я посмотрела на нее, на ее большие глаза, полные надежды, и поняла, что у меня нет выбора. Ради нее. Ради ее улыбки. «Мы подумаем, милая», — сказала я, обнимая ее. «Обещаю».